Глава 6. Черная магнолия. Теплое весеннее солнце играло с городом и портом. Его косые лучи, точно копья Георгия Победоносца, врезались в корпуса пароходов, покрывая позолотой их стальные тела. Окна домов искрились от яркого света и слепили прохожих. Цветущие вязы в окружении вечно зеленых туй и кипарисов казались расфранченной придворной знатью, шествующей в сопровождении слуг. У берега носились чайки. Когда одной из них удавалось выловить клювом рыбешку, другие завистливо кричали. В густой зелени пирамидальных тополей беспокойно щебетали чибисы и надрывались скворцы, устраивая перед избранницами брачные танцы. На дороге показался моторный кабриолет. Он пронесся, словно выпущенная из лука стрела, и быстро исчез за поворотом, оставив после себя густое облако пыли. Но и оно скоро рассеялось, уступив место тихой идиллии южного города. На набережной, напротив гостиницы «Мариина», возникла фигура молодой женщины с черной собачкой на поводке. Мужчины, сидевшие за столиками в кондитерской Оверне, разом повернули головы. Незнакомка и впрямь того стоила. Брюнетка увидела, что на нее смотрят, замедлила шаг, явно наслаждаясь мужским вниманием. «Говорили, что на набережной появилось новое лицо — дама с собачкой». Отчего-то вслух выговорил Нижегородцев и отхлебнул глоток терпкого сухого вина. Отложив русские ведомости со статьей об открывшейся в Москве выставке воздухоплавания, Ардашев задумчиво проронил. «Она гуляла одна». «С белым шпицем». «Позвольте, позвольте, сударь! Смею заметить, вы пропустили несколько строк. Вторым предложением у Антона Павловича было «Дмитрий Дмитриевич Гуров, проживающий в Ялте уже 2 недели и привыкший тут, тоже стал интересоваться новыми лицами». Адвокат повернулся. Перед ним сидел упитанный, круглый точно пузырь, господин с редкими и какими-то общипанными усиками, чем-то напоминающими кошачьи. Он был одет в костюмную, слегка помятую тройку. Из жилетного кармашка свешивалась медная цепочка дешевых часов. Заношенная сорочка имела заломы на воротнике, верный признак частой и долгой носки. Покрытые пылью черные туфли казались серого цвета. «Вероятно, холостяк», — подумал Клим Пантелеевич и тут же сказал. «Вы абсолютно правы, но тогда мне следовало бы произнести не только упомянутое вами предложение, но и 2 последующих про этот павильон и их случайные встречи в городском саду. К тому же, прошу обратить внимание, что в данном случае мы имеем далеко не полное сходство. У Чехова блондинка, а перед нами брюнетка. У него шпиц, а здесь пудель». «Невероятно! Я искренне поражен вашими литературными познаниями!» Восторженно воскликнул толстяк и затряс щеками. «Позвольте быть с вами знакомым. Меня зовут Ярополк Святославович Сорокопятов. Я литературный критик, пишу книги о ялтинском периоде жизни Антона Павловича. Нахожусь здесь, можно сказать, в командировке, и так же, как и чеховский Гуров, уже 2 недели. Клим Пантелеевич Ардашев, адвокат, склонил голову в приветственном поклоне присяжный поверенный. «А это мой давний спутник, доктор Нижегородцев Николай Петрович». «Рад! Чрезмерно, можно сказать, рад!» Сорокопятов вертел в руках пустой бокал и, сглатывая слюну, жадно глядел на початую бутылку «Лафита номер 17». Заметив это, Ардашев осведомился. «Вы позволите угостить вас? «О, да! С превеликим удовольствием! В компании с такими образованными людьми, можно сказать, сам Бог велел!» «Ну тогда, за знакомство!» «Вы так любезны!» Осушив содержимое бокала, литератор заметно повеселел. «А вы, Клим Пантелеевич, давненько ли в Ялте?» «Сегодня первый день». «А где остановились?» «Ну, мы поступили так же, как обычно делал Чехов, когда приезжал сюда на отдых. Оставили вещи в гостинице, а сами решили осмотреться. Думаю, выбрать какую-нибудь подходящую дачу». «И долго вы собираетесь ею пользоваться?» «Не знаю, право», — пожал плечами Ардашев. «Ну уж, по крайней мере, лет 10». 10 лет?» Сорокопятов удивленно вскинул брови. «Видите ли», — решил объясниться Нижегородцев, «мы собираемся купить в Ялте, либо в ее окрестностях, 2 дома. Прошедшая зима в Ставрополе была такой длинной и суровой, что Клим Пантелеевич уговорил меня отправиться на юг и обзавестись недвижимостью». «Замечательное решение! Что может быть лучше, чем свой уголок на южном берегу? Такое разве что во сне пригрезится!» Он мечтательно прикрыл глаза и умиротворенно изрек. «Сидеть и писать под цветущей магнолией, любуясь на уплывающее в море солнце. Ах! Правда, мне такое счастье, видимо, уже не улыбнется!» «А вы не расстраивайтесь!» В глазах присяжного поверенного сверкнули озорные огоньки. «Приезжайте к нам, когда захотите. Надоест у меня гостить, поживете у Николая Петровича, а потом снова ко мне». «Вы меня просто удивляете своим поистине чеховским гостеприимством!» Восторженно воскликнул новый знакомый. «Помню, как он подчивал меня. Вы, говорит, голубчик, еще рюмку водки налейте и ветчинкой закусите. Непременно ветчинкой и ни в коем случае не соленым огурцом. Огурец он что? Соленая вода и только. А ветчинку-то в московских трактирах к водке всегда подавали. Ее в те времена казенной закуской нарекали. А вот следующую, тут уж никуда не денешься, груздочком солененьким». Ардашев, не моргая, уставился на собеседника и недоверчиво спросил. «Вы что же, были знакомы с Чеховым?» «А как же! С самого 96-го года!» «Простите, с какого?» — подавился вином Нижегородцев. «С 96-го!» — пожал плечами литератор. «А что тут удивительного? Мы случайно встретились на отдыхе в Кисловодске, и если хотите знать, это ведь именно я придумал это самое название. Дама с собачкой». «Вы?» — доктор оторопело уставился на писателя. «Это, господа, случилось в августе. В то время я был учителем словесности у нас в Костроме. Подсобрал я деньжонок и отправился на воды. Так случилось, что поселился я тогда в той же самой гостинице, что и наш великий писатель. Виделись с ним на завтраках, раскланивались и как-то незаметно, можно сказать, подружились. Помню, стоим вдвоем перед курзалом, а поодаль мадам. Сущий ангел, на поводке у нее мопс. Антон Павлович посмотрел на нее и как-то задумчиво произнес: „Дама с мопсом“. А я и говорю: „Дама с собачкой звучит как-то интересней“. „Ну да“, согласился он, „так определенно лучше“». «А какую же гостиницу выбрал Чехов?» — осведомился адвокат. «Жили мы с ним в Гранд-отеле. Вечерами ходили на симфонический оркестр, который играл на площадке у курзала. Он потом встретил там каких-то знакомых артистов, и они уехали на охоту в горы. Вот уж название запамятовал, какое-то туземное, не наше». «Может, Бермамыт?» — подсказал Нижегородцев. «Да-да, именно так». «Послушайте, Ярополк Святославович», — восхищенно вымолвил присяжный поверенный. «Мы вас теперь от себя не отпустим. Вы уж, пожалуйста, не жадничайте. Поведайте нам о Чехове». «Видите ли», — вмешался доктор, — «Клим Пантелеевич, писатель и драматург. Две его пьесы поставил наш Ставропольский театр». «Так что ж вы раньше молчали?» — вскинув руки, обрадовался Сорокопятов. «Нам сам Бог велел познакомиться! А где вы печатались?» Мои рассказы выходили отдельной книжкой у Суворина, но тираж был невелик. Я пишу под псевдонимом. «И как, позвольте узнать, ваше литературное прозвище?» «Побединцев. Клим Побединцев». «Нет, к сожалению, не слышал. Но это ничего. А книжечки случаем не найдется?» «С собой нет, но если хотите, я вам позже вышлю». «Непременно, но, быть может, в магазине у Синани найдется экземпляр», — предположил Сорокопятов. «Вот уж непременно попрошу у вас автограф». «Ох, разбередили вы душу мою грешную рюмочками да груздочками», — пробалагурил Нижегородцев. «Мочи нет. Так что позвольте, господа, пригласить вас отметить знакомство в ресторане. Какое заведение порекомендуете, Ярополк Святославович?» «Лучшим бесспорно является ресторация при гостинице «Россия». Но ведь пост!» «Ах да, виноват, господа», — стушевался Нижегородцев. «Но ничего, надеюсь, мы еще наверстаем». «Ну и грешники мы с вами, Николай Петрович». Допивая содержимое бокала, выговорил Клим Пантелеевич. «Сейчас самое время о Боге думать, а мы — водочка, ветчинка». Издалека донесся переливчатый колокольный звон. «Слышите? Как Афисту зовут? Надо бы в здешний храм наведаться». «А какой именно желаете?» — поймал взгляд собеседника Сорокопятов. «В Ялте, как я выяснил, всего 8 церквей, 3 из них домовые. Прямо перед нами храм святого Александра Невского. Он установлен на средства горожан в память об убиенном императоре Александре II». «Позвольте, позвольте», — вмешался в разговор Нижегородцев. «А я где-то слышал, что основание этого собора связано со смертью Александра III, почившего в Ливадийском имении осенью 94-го года». «Нет-нет, уверяю вас, это ошибочное мнение. Я читал в «Русской ривьере», что именно на заседании городской думы в марте 1881 года и было принято сие решение. Правда, сначала построили небольшую деревянную часовню, и уже потом том при нынешнем государе возник сегодняшний храм. Тут недалеко». «Пожалуй, мы пройдемся», — изрек Ардашев и повернулся к официанту. «Возьми, любезный, сдачи не надо». Он протянул 2 рублевые купюры. В этот момент литератор сделал вялую попытку вынуть бумажник, но адвокат жестом остановил его. «Нет-нет, позвольте мне. Сожалею, но нам пора. У нас запланирована встреча в конторе одного местного комиссионера по купле-продаже недвижимости. Он обещал помочь с приобретением дач. Его фамилия Ненароков. Не слыхали о таком?» «А как же! Говорят, у него самый высокий куртаж. Но зато имеется приличный штат собственных агентов. Ну, не буду вас больше задерживать. Искренне рад знакомству. Культурные люди в наше время точно алмаз на пыльной дороге», — подобострастно пролепетал Сорокопятов. «Смею откланяться». «Надеюсь, еще увидимся», — попрощался Клим Пантелеевич и вместе с доктором зашагал к Александровскому скверу. Прогулка по набережной доставляла Ардашеву наслаждение. И дело было не только в теплой весенней погоде, обилии цветущих деревьев, нескончаемом клёкоте чаек или шуме морского прибоя. Просто было интересно наблюдать за окружающими. Отчего-то вспомнились слова Чехова о Ялте, как о помеси чего-то европейского, напоминающего виды Ниццы, с чем-то мещански ярмарочным. Интерес представляла и местная беззаботная публика. Кого тут только не было. Барышни с кавалерами, толстосумы, жаждущие развлечений, и одинокие охотницы за счастьем, приехавшие в надежде подыскать себе ухажера хотя бы на несколько дней. Кажется, что все здесь, все пропитано весной и любовью. Дух этого чеховского адюльтера словно витал вокруг. Вот и чайки-хохотуньи кричали об этом, и море шумело как-то по-особенному. А местные дамы, похоже, были не прочь хоть на миг почувствовать себя той самой любимой и обожаемой Анной Сергеевной. Только вот московских банкиров на всех не напастись. «А вы не находите, Клим Пантелеевич, что здешний бомонд значительно отличается от того, что мы встречали в Кисловодске? Там на водах все делали вид, что приехали поправить здоровье. Здесь же в основном лечатся только чахоточные больные. Остальные лениво и откровенно бездельничают». «Скажите, доктор, а далеко ли нам еще до этой самой конторы?» «Как мне объяснили, это примерно 20 минут пешком. Может, наймем извозчика?» «Ни в коем случае. Неспешный променад полезен для здоровья», — проговорил Ардашев, и неожиданно его взгляд выхватил из людского потока человека в котелке и с тростью, который, вероятно, куда-то спешил. Незнакомец остановился у чистильщика обуви, оглянулся, но едва забегали проворные щетки по его правой туфле, как он бросил монетку и вновь заторопился. Однако сажений через 10 он принялся разглядывать витрину магазина модной мужской одежды. «Надо же!» — удивился Клим Пантелеевич. «Будто проверяет, нет ли за ним хвоста. Нервничает. Не иначе, как беглый анархист-коммунист. И каким ветром занесло в Ялту этого революционера?» Рука присяжного поверенного невольно опустилась в карман, где покоилась коробочка Монпансье Георг Ландрин. Но размышление адвоката внезапно прервал паровой гудок. У мола разворачивался, охая и кряхтя, однотрубный теплоход, вернувшийся из Феодосии. На его черном теле красовалась надпись «Князь Потемкин». Нижегородцев тоже замедлил шаг, завороженно разглядывая стальную, дышащую паром махину. «Да...» Ардашев вновь нащупал убежавшую нить мыслей. «Анархисты, коммунисты, социалисты-революционеры. Какая разница? Такого человека загубили». Горестно вздохнул он, вспоминая прошлогоднее покушение на статс-секретаря Столыпина. А вот пострадавшему артисту Берглеру повезло. Жив остался, да еще и пособие назначили. 10 000. Клим Пантелеевич вновь скользнул взглядом по набережной, пытаясь отыскать того странного типа, но его уже и след простыл. Адвоката не покидало ощущение, что походка этого человека ему кого-то напоминала, но кого именно он вспомнить не мог. «Жаль, лица не разглядел», — с горечью пробормотал он и положил под язык прозрачную конфетку. Пройдя мол, присяжный поверенный уже не мог видеть, как тот самый нервный господин в котелке растворился среди зевак, глазеющих на пароход с аббревиатурой РАПИТА, и как совсем другой человек, точно с такой же тростью, приблизившись к нему, тихо спросил: «Вам доводилось когда-нибудь видеть, как цветет черная магнолия?» Незнакомец в котелке обернулся. «Да. Это незабываемое зрелище». «Здравствуйте. Мы очень довольны вашей работой. На ваш банковский счет в Лондоне переведена сумма в 300 фунтов». «Благодарю». «Следующая встреча ровно через неделю, в это же время, в городском саду. Я буду сидеть на третьей лавочке слева от входа. Честь имею кланяться», — тихо произнес долговязый человек. Поменяв трость, он зашагал прочь, судорожно вспоминая, где же он видел того импозантного господина в черном костюме, который так внимательно смотрел в его сторону. Выйдя к дороге, он нанял извозчика и быстро нагнал двух мужчин, неспешно следующих мимо Александровского сквера. Поравнявшись с ними, незнакомец аккуратно выглянул из-за полога коляски и сразу же вспомнил эти правильные черты лица. Правда, теперь на нем не осталось и следа от роскошных, завитых кверху усов. «Несомненно, это он, тот самый Курт Вагнер, русский агент, выдававший себя за австрийца. 7 лет назад я разрядил в него почти весь барабан своего Уэбли, а он все-таки выжил. Интересно, что же он тут делает? Придется разбираться».